Глава 23. Благословенна ночная темнота, отправляющая сознание в непроницаемую для него мглу космоса, зовущегося сном, но благословенна и утренняя пора. Вот ты выныриваешь из этого космоса, где провел время сонного забвения. Свет бьет в глаза, заставляя зажмуриться. И что произошло с тобой за эти часы, пока ты не осознавал себя? Какая таинственная сила владела тобой, распоряжалась твоей волей? Ты был как попавшая в аварию разбитая машина. Но что за чудо? В тебе нет и следа того вчерашнего. Словно неведомый умелый жестянщик, волю поработал киянкой. Слесарь заменил пришедшие в негодность детали мотора. Ты свеж, ты бодр, ты полон сил. Встретится тебе на пути Голиаф, ты, подобно Давиду, не спасуешь и перед Голиафом. Именно таким, будто и не было вчерашнего панического обжорства, чувствовал себя В, проснувшись. Даже что-то похожее на снисходительную насмешку над собой вчерашним стояло внутри. А двинуть сейчас в ресторан? Что же, нечего затворничать. Даже и надо пойти, прозвучало в нем. Нечего прятаться. Пусть смотрят. Между тем, час уже был не ранний. Если совершать Давидовы подвиги, следовало поторопиться. Легкая утренняя зарядка на веранде с видом на монолитно зеленеющий в жарком безветрии лес, ритуал бритья собственной бритвой, а после контрастный душ, все вместе заняло чуть более получаса. И где бы во время перемещений по своему двухэтажному пристанищу не оказывался, нигде его не морозило, не кидало в жар, везде веющие искусственным ветерком кондиционеры были настроены как должно. Ворох вещей в чемодане ставил перед выбором, во что облачиться. Впрочем, проведя в спрессованном виде ночь, все умялось, было в заломах и требовало глажки. Выбор свелся к обнаружению одежды, сумевшей сохраниться в своей приглядности лучше прочей. В определился в симпатиях, рассовал по карманам бумажник, документы, телефон, расческу, посмотрел на себя в зеркало в прихожей и, показав отражению язык, открыл входную дверь. Он был готов к схватке с Голиафом. Пространство до центрального корпуса, которому третьего дня его доставил Мерседес с сопровождающими охранниками, В преодолел, никого не повстречав. Но за стеклянными дверями, услужливо распахнувшими автоматические створки, только В поднялся на крыльцо и приблизился к ним, его ждал, склонившись в позе приветствия, застывший жизнерадостной улыбкой, глянцево-кофейный таджик в своем напоминающем спецовку серо-голубом костюме, застегнутом под горло. «Доброе утро! Как почивали?» — произнес он, когда В переступил порог. «Это же надо! Русская его речь была едва понятна. Однако он был обучен таким словам, как «почивали». «Слава Богу!» — отозвался В. «Скорее всего, отвечать таджику не полагалось», но как можно было не ответить? «Доброе утро!» «Доброе утро! Доброе утро! Слава Богу!» Не переменяя позы и продолжая сверкать улыбкой, проговорил таджик. Похоже, он просто повторял слова, не отдавая себе отчета в их смысле. Во всяком случае, на вопрос «Где ресторан, чтобы позавтракать?» он уже не смог ответить, только произнес с той же улыбкой и по-прежнему сгибаясь в поклоне. «Где ресторан? Где ресторан?» Впрочем, из глубин холла уже спешил на выручку молодой человек с тщательно выделанной прической, что встречал вчера В вместе с кудлатой. Все тот же ярко-зеленый смокинг, переливаясь шелком лацканов, с лакейской форсистостью облегал его впечатляющее спортивное тело. «Доброе утро! Доброе утро!» — подлетел он к В, тесня таджика. «Какие вопросы? Что желаете? Завтракать? Пойдемте, я вас провожу. С большим удовольствием». В эту обрушившуюся на него словесную лавину, В. едва сумел просунуть свое ответное «доброе утро», еще на вопрос о завтраке «да». «Пожалуйста, располагайтесь. Завтрак у нас шведский стол». Пролавировав по нескольким коридорам, привел его ярко-зеленый смокинг в полуподвальный зальчик на несколько столов и с барной стойкой. «Можете не спешить. Никаких ограничений во времени». И уже покидая В, сообщил. «Еда в ресторане платная, но вам платить не надо. У вас все заплачено». В не удивился сообщению ярко-зеленого. Набитый снедью холодильник подготовил его к этому. «Спасибо за информацию», — поблагодарил он. «Постараюсь не объедаться». Ярко-зеленый хмыкнул, дернулся в намерении ответить на шутку В достойным образом, но ничего не придумал и, придав лицу выражение глубокомысленности, удалился. В ресторане народ наличествовал. В узнал финансового директора. Он был, видимо, с семьей, жена и двое детей, мальчик и девочка, того же примерно возраста, что у самого В. Сидели вместе глава одного из департаментов и начальник крупнейшего цеха. Кормился в одиночестве, жадностью орудуя ножом и вилкой, заняв с собой два места, главный бухгалтер, и здесь не изменивший своей привычки ходить в костюме стоимостью с Бугатти. А пара за самым дальним столом — это были Сула с угодницей. Все, только В появился на пороге, тотчас оторвались от еды и воззрелись на него общим, остро пронизывающим взглядом. Он так и почувствовал себя наколотым на него, словно на невидимую пику. Миг, однако же, это длилось. Сула будто взметнулся со своего места и с тяжелой властительностью прошагал к В. «Заждались!» — воскликнул он. Бравурная энергия рвалась из него. Хотя его сунутая для пожатия рука обдала В унылой вялостью. «Заждались, заждались! Давай к нам за стол!» Наклонился к В и прошептал ему на ухо быстрым ликующим шепотом. 10 раз!» «Не как стой, но 10!» Отстранился от В и вернул голосу прежнюю силу. «А? Недурно тоже, скажи? Пойдем, пойдем, пусть все видят. К нам!» Вчерашние утренние тени под глазами сделались у него еще свирепее. Лицо угодницы было немногим лучше. Ее достало лишь на самый условный макияж, и вся ее ночная утомленность предательски глядела наружу. Однако в улыбке, с которой она поднялась навстречу В, сквозило такое счастье. Он задохнулся. Это было удушье стыда. Казалось, он подсмотрел за ней в замочную скважину, увидев той, какой не имел права видеть. «Как я рада вам! Как рада!» — сказала она. «Спасибо вам за все! Спасибо, спасибо!» — считывал он то, что стояло за словами, которые она произносила. «А то, что вы вчера отказались мне пожелать того, чего я хочу, ну что же, ну что же, я все равно счастлива». «Дай ты Бог!» — ответил он на эти слова, что она говорила ему, не произнося. «А Бог тут при чем?» — непонимающе вопросил Сула. «Бог всегда при чем?» — взяла В под защиту угодница. «Тогда Бог велит тебе поухаживать за человеком». Тоном, каким на совещаниях подытоживал чье-нибудь неудачное выступление, уронил Сула. «Давай, нагреби ему живо», — распорядился он. «Сам, сам, я сам», — рванулся было В к дышащему изобилием шведскому столу. Сула схватил его за руку, и теперь рука была не вялой, это теперь сжала его в своих тисках рука легионера. «Поухаживает, поухаживает», — протянул он, подталкивая В к свободному стулу. «Поухаживать за мужчиной — святое женское дело». «Нет, я с удовольствием, в самом деле», — сияюще провещала угодница. Она улетела нагружать для В тарелки с едой. Они с Сулой сели, и Сула, придвинувшись к В, понизив голос, проговорил с интимностью. «А ты что же один? Без бабы?» «Один?» — вынужден был подтвердить В. «Что же ты один?» Сула не огорчился, казалось. Он взвился от огорчения. «Целых два дня без бабы пастись тут будешь?» «Надо было сказать. Прихватила бы с собой для тебя подружку», — кивнул он в сторону суетящейся у шведского стола угодницы. «Без нужды», — коротко отозвался В. Суле понадобилось некоторое время, чтобы переварить его ответ. «Но делать-то что собираешься?» — исторглась из него потом. «С тоски же один взвоешь. Давай, присоединяйся к нам. На катере сейчас пойдем после завтрака. Собственный катер у нас тут на базе. Я заказал. Ждет нас. Покатаемся». «Что?» «Согласен», — принял предложение В. Голиаф выглядел более чем миролюбиво. С ним вовсе не требовалось бороться. С ним можно было вполне по-дружески сосуществовать. Угодница появилась около стола, неся в каждой руке по тарелке таких размеров, что их, вероятнее, должно было бы назвать блюдами, и на каждой было навалено горой. «Ой, ну ничего, ничего», — увещевающе улыбнулась угодница в ответ на его потрясенное восклицание. «Сколько съедите, столько и съедите. На что шведский стол, чтобы не поесть от души?» «За шведским столом, моя милая, в один момент, преисполняясь своим обычным презрительно-холодным высокомерием, — проговорил Сула, — от души ест только плебс. Запомни это». В. старательно не глядел на угодницу. Но и не глядя, он видел, что лицо ей мертво окостенило судорогой унижения. «Бедная, бедная, бедная», — с жалостью прозвучало в нем. «Я, наверное, плебей», — сказал он, обращаясь к Суле. «Люблю за шведским столом от души». Расфокусированный абрис угодницы на периферии зрения пришел в движение. Угодница что-то взяла вилкой со своей тарелки, отправила в рот, подняла стакан, отпила. Сула дернулся, постучал о край столешницы ребром ладони и звучно хлопнул затем всей ладонью. «Ладно, пока у нас демократия, вроде бы», — произнес он, будто бы подытожил. Как, однако, В. не силился очистить принесенные угодницей тарелки, блюда, он сдался много раньше, чем был намерен. «Вперед за наслаждениями!» — изрек Сулла, поднимаясь из-за стола, и приобнял поднявшуюся следом угодницу, похлопал ее по бедру. «Не куксись, моя милая, расслабься. Лови миг, наслаждайся жизнью. Все прах и тлен. Одно наслаждение переживет годы». Твердостью Моисеевых скрижалей отдавала исповедание Сулы. Финансовый директор с женой и детьми, глава одного из департаментов в компании начальника крупнейшего цеха, главный бухгалтер в костюме стоимостью с Бугатти, никто из них за время, что В. провел за завтраком, не поднялся и не ушел. И сейчас, когда он с Сулой и угодницей двинулся к выходу из ресторана, все как один воззрились на него точно так же, как тогда, когда он объявился на пороге. На водные процедуры, решившись развязать возникшее в ресторане общее тягостное молчание, поинтересовался, обращаясь к Суле, финансовый директор. Он, видимо, был осведомлен о его планах. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», — пионерской речевкой с удовольствием превосходства отозвался, проходя мимо, Сула. И на том общересторанное общение было исчерпано. Обещание Сулы оказалось не красным словцом. Катер их ждал. Вдоль береговой линии базы над озером была, оказывается, устроена настоящая набережная с гранитным парапетом, гранитными лестницами к воде. Один ее конец увенчивался небольшим причалом с пришвартованными к нему лодками и двумя ослепляющими своим ярко-белым обликом катерами. Около того, что крупнее, стоял, потряхивал в нетерпении ляжкой, человек в черно-белой морской фуражке с якорем и таком же белоснежном, как сам катер, кителе. Но только он заметил приближающееся к нему общество, все его нетерпение отлетело от него. Нога замерла, а на лице обозначилась улыбка приветствия. «Готов, Кэп?» — вопросил Сула, подавая ему руку. «А то мы уже бьем копытом». «Готов на все 100», одновременно отвечая на пожатие и поспешно указывая на катер внизу, с откровенным подобострастием отозвался Кэп. Он знал положенное ему место и выказывать недовольство основательным, судя по всему, опозданием своих пассажиров не смел. «Тогда вперед!» — повелительным жестом, как направляя в бой легионы, выбросил перед собой руку Сула. Мотор зарокотал в глубине ласкового снежного тела катера уютным ласковым баском. Катер медленно подался от причала, словно не решаясь расстаться с ним, словно преодолевая тоску разлуки, и решился, бросился в самостоятельную жизнь, прибавил густоты и силы своему баску, с бешеным азартом рванул вперед, присев на корму, хлюпающе засвистел водой, взбив ее кипящими седыми усами. Только что давивший каменным недвижием, как прессом, горячий воздух разодрался в клочья, обратившись ураганным ветром. Сорванные с защитного носового стекла его завихрения заполоскали волосы на голове. В лицо остро покалывающими иглами полетели водяные брызги. Восторг и упоение скорости овладели В против всякого его желания. Голиаф, еще мгновение назад возвышавшийся, закрывавший солнце горой, уменьшился в размерах, стал карликом, злобным гномом, не способным причинить никакого зла. Его бронзовые доспехи, его меч, его шлем — все было лишь шутовским, карнавальным нарядом, склеенным крахмальным клеем из папье-маше. Катер пересек озеро, развернулся, осыпав лицо колкой водяной сечкой, которую тут же снял хлесткий порыв бокового ветра, и по плавной кривой их кэп, или как его следовало называть, вывел катер напрямую вдоль озера, держа его в каких-то 20 метров от берега, словно предлагал, а может быть и в самом деле предлагал, полюбоваться архитектурой толпящихся на нем особняков, видом то и дело возникающих набережных, причальных бухточек в гроздях лодок, катеров, яхт. Три сосны, стоящие на всхолме, подобно трем былинным богатырям, и раскидистый дом из красного кирпича под ними, предстали глазу совершенно неожиданно, хотя В и ждал их появления. Неожиданно, потому что так близко от берега резал озерное полотно катер, с такой калейдоскопической быстротой один береговой вид сменялся другим. Вот их еще не было мгновение назад, и вот возникли. А вот уже и нет этих сосен, смешались с остальным лесом, и только красный кирпич стен был еще виден некоторое время сквозь зелень, но там исчез за языками леса и он. Сула, еще лишь рассаживаясь, безоговорочно устроился рядом с Кэпом и сейчас, когда врезали вдоль озера. Перенял у того штурвал, явно уже не впервые берясь за него. Ему требовалось поделиться своим экстазом. И он оглянулся назад на В с угодницей, воскликнул, перекрикивая рев мотора. «А что? Ничего?» «Замечательно, чудесно!» Мгновенно подавшись к нему, вся радость ни с чем не сравнимого удовольствия отозвалась угодница. В дождался, когда на них снова глянет затылок Сулы, наклонился к ней и проговорил в самое ухо, так чтобы Сула наверняка не услышал, хотя в этом и не было необходимости. Стоявший шум не позволил бы. «Беги от него! Беги как можно скорей!» Угодница отстранилась от В. «Вы что, не желаете мне счастья?» «Наоборот. Тогда как же вы можете советовать мне такое?» О, каким беспощадным негодованием горело ее лицо! С какой страстью она готова была бороться за свое счастье, на пути которого так неожиданно становился В. Что ему было добавить к тому, что сказал? Сослаться на припомнившуюся картину, когда он и сам не слишком верил в ее реальность? Интуиции своей он верил, вот чему. Но почему должна была верить его интуиции она? «Как хочешь», — расписался в своем бессилии В, откидываясь на спинку сиденья. «Как знаешь». Через некоторое время непонятно почему добавилось. «Каждый отвечает за свою жизнь сам». «Вот именно», — не замедлила с ответом угодница. «Уже умиротворенно, но с вызовом». «Какие планы?» — спросил Сула у В. Ответа, впрочем, ему не требовалось. «Что-то меня в сон потянуло от водных процедур». Отсылая к словам финансового директора в ресторане, продолжил он, «надо бы подремать». При этом так, чтобы не видела угодница, подмигнул В. «Не прочь подремать?» — повернулся он следом к ней. «Ой, я за!» — с готовностью отозвалась она, тут же зевнув. «Спасибо за прогулку», — поблагодарил В. «Мне надобности дремать нет, я выспался. Пойду, может быть, кто-нибудь мне компанию в бильярд составит». «Тут еще велосипеды есть. Можно взять, покататься. Поинтересуйтесь», — проявила заботу угодница. «Поинтересуйся, поинтересуйся», — поддержал Сула. «А после обеда мы с тобой в теннис. Не против теннис?» «Да, наверное», — как чувствовал, так и ответил В. Сула с угодницей ушли в свои апартаменты, и он вновь остался в непрекаянном одиночестве. Что было делать? Чем занять себя? Ему совсем не хотелось никакого бильярда, да и велосипедной забавы. Голиаф, превратившийся во время прогулки на катере в мелкого гномика, исчез совсем. «Вызывай на бой» не откликнется. Откуда ему взяться? Ноги, между тем, вели В коричнево-гравийными дорожками, с одной на другую, с одной на другую, и через некоторую пору он вышел к той беломраморной беседке-ротонде, в которой Сула признался ему в своей беде. В задержался на пороге, постоял, словно предстояло пересечь некую границу, и ступил внутрь. Озеро, просторно раскинувшись на созданном для него природой ложе, могучее и бесстрастно лежало внизу, подставляя себя человеческому взгляду, с бесстыдством просуществовавшего века и тысячелетия Божьего творения, которому нет никакого дела ни до этих появившихся недавно на его берегах строений, ни вообще до человека. Исполненный величия и силы был вид. Сороковая симфония Моцарта заиграла в кармане. В. опасался, что это жена, которой теща могла сообщить засвеченный вчера перед нею номер, но это был директор по связям. В. совсем забыл, что чей звонок ждать вероятнее всего. Это его. И сейчас, услышав голос директора по связям, почувствовал радостное облегчение. «Что это ты такой довольный жизнью?» — среагировал директор по связям на его радостное приветствие с досадливой подозрительностью. «Счастлив вас слышать», — сказал В. Что было правдой, разве что несколько преувеличенной. «Счастлив. Чего это вдруг?» — пробурчал директор по связям. «Как там тебе обитается? Нормально? Там хорошее место. Хорошее. Не своя бы дача, не вылезал оттуда. А так, раз своя, приходится на ней куковать. Имущество обременяет. Правильно коммунисты говорили». «Это, по сути, и Христос говорил», — вырвалось у В. неожиданно для него самого. «Ну, Христос?» — вновь с прозвучавшей досадой в голосе протянул директор по связям. «Христос чего-чего только не наговорил. 2000 лет никак уразуметь не можем. А ты-то вчера телевизор смотрел? Слышал, что о тебе говорят?» Круто переменил он разговор. «Слышал», — коротко отозвался В. «И что?» «Что и что?» В счел за лучшее сделать вид, будто не понимает, чего от него хочет директор по связям. «Сам что обо всем этом думаешь?» «А ничего не думаю», — постаравшись явить голосом саму безмятежность, ответил В. И это тоже было полной правдой. Разве что была искусственной безмятежность, которую так старательно продемонстрировал. Но он и в самом деле не думал о том, что вчера услышал по телевизору. Все из него вымылось за ночь, утекло неизвестно куда и следа не оставило. «Голиаф, ты напрасно прячешься, притворяешься невидимым. Мне все равно, Голиаф. Мне нет дела до тебя, Голиаф. Я тебя не боюсь, Голиаф. Я готов к схватке с тобой, Голиаф, и к тому, чтобы одолеть тебя». Ведя разговор с директором по связям, В. медленно обошел беседку по кругу, остановился там, откуда озеро было видно полнее всего, облокотился о перила и стоял, созерцал распахнувшийся вид заново, ощущая в себе те свежесть и бодрость, с которыми проснулся. «Ничего он не думает», — словно передразнил директор по связям. «Что-то вокруг тебя накаляться стало. Нужно нам это? Нисколько. Слава славе рознь. Дурная нам не нужна. А вон что на тебя вчера вывалили. Ого!» «Да мало ли что вывалили», — сказал В. «Пусть. Брань на вороту не виснет». «Не виснет?» О, каким раскаленным сделался голос директора по связям. В. пришлось отдернуть трубку от уха, чтобы не опалиться. «Еще как виснет!» «Имидж. Знаешь такое слово?» «Вот. Нам не такой твой имидж нужен. Сугубо положительный. Вот какой. И никакой иной». «Да что же мне?» — сумел, наконец, вернуть трубку к уху В. «Лезть теперь тоже под камеры и объяснять, не инопланетянин я?» «А вот обсудим». «Обсудим», — сурово пообещал директор по связям. «Не исключено, что и лезть. Очень может быть. А как же? Клин клином, да», — вспомнил он. «А этот-то самый активный, мне сообщили. Он наш, с завода?» «Наш, с завода», — подтвердил В., понимая, о ком директор по связям, о коллеге. «Серьезный тип», — уронил директор по связям. «Решил какую-то свою игру на тебе поиметь. Схватил это? И так просто, как нашего заводского, не прижмешь. По-крупному на тебя поставил. Будет за свой интерес грызться. А ты говоришь, не лезть». На этот раз В. решил, что благоразумнее будет промолчать. Он не ошибся. Директор по связям, потрепав его еще немного в зубах и не получая ответа, скоро выдохся. «Ты где там?» — смолкнув, спросил он через паузу. В. подумал, директор по связям хочет понять, не отсоединился ли он. «Здесь я», — сказал В. Но директора по связям интересовало совсем другое. «Я имею в виду, где ты сейчас территориально? В апартаментах у себя, в гостях у кого-то, на пляже загораешь?» «В беседке я», — сообщил ему В. «Ах, почему не выдумал? Почему не назвал другого места?» «А впрочем, что смыслу?» «Круглая здесь такая беседка есть, ротонда из белого мрамора, знаете?» «Знаю, знаю», — спешаще отозвался директор по связям. «Один там, что ли? Или с кем-то?» Странный директор по связям задавал вопросы. Но все же вы ответил. Не было у него причины таиться. «Один». «А и будь там. Не уходи», — повелел директор по связям. «Подойдут к тебе через минуту». «Кто подойдет?» — недоуменно спросил В. «Зачем?» «Подойдут, подойдут», — успокаивающе проговорил директор по связям, словно В. тревожился, точно ли подойдут. И попрощался, не дав В. задать нового вопроса. «Пока, будь здоров». «Что же», — вычищая из себя неприятный осадок от разговора, сказал себе В. «Ничего нового, ровным счетом. Кудлатая с дочкой. Сула, угодница. Сейчас кто-то еще с чем-то подобным. Кто-то из здешних субботне-воскресных обитателей базы», — так он решил. И как стоял, разговаривая по телефону, так в ожидании обещанного директором по связям визитера и остался стоять, облокотившись о перила, все так же глядя на вольно раскатавшееся среди подпаленно-зеленых берегов плоское полотно озера, изубренное сейчас лишь несколькими медлительными весельными лодками. шаги на дорожке за спиной, он услышал, когда они были уже совсем рядом. И то был не один человек. Так шуршал, звук накладывался на звук, гравий. Вэ распрямился, повернулся и обомлел. В беседку входили сизощёкий с младенческо лицем. Сизощёкий впереди, младенческо лицей чуть за ним, но шаг у обоих был одинаково бодр и решителен, будто они прямо сейчас же незамедлительно были намерены в том же темпе приступить к отправлению вмененных им служебных обязанностей. Должно быть, лицо В слишком живо выразило то смятение, которое он испытал при их виде, потому что суровая нитка губ Сизощёкова тут же изменилась довольной ухмылкой, и уста у него разверзлись. Не ожидал? Думал, что спрятался, да? Подхватил младенческое лицо с такой же ухмылкой. «Вы от меня бежали. Не я от вас», — выговорил В. Не без труда далась ему эта его речь. «Ладно, ладно», — пресек его попытку ответного нападения младенческой лицей. «Будем сейчас считаться. Мы при исполнении, и докладывать о своих действиях никому не обязаны. А вот ты обязан», — и зашло из Сизощёкова. «Что я обязан?» — удивился В. Он все еще не мог прийти в себя. Ему казалось, что эти двое не вполне реальны, и так же, как неожиданно появились, могут в любой миг исчезнуть. «Докладывайте себе, обязан», — бросился развивать постулат Сизощёкова младенческой лицей. Такое у них было распределение ролей. Сизощёкий постулировал, младенческой лицей уточнял детали. «Раз ты под нашей защитой». «Он в нас нуждается, а мы за ним гоняйся», — позволил себе Сизощёкий отщипнуть кусочек от роли младенческой лицевы. Как поднатуживаются и поднимают груз, что еще мгновение назад был неподъемен, В. совершил над собой усилие, и сознанию вернулась способность понимать и анализировать, и даже, явив себя на свет из каких-то темных дальних подвалов, ретиво зафункционировало благоразумие. «Хотелось бы прежде всего узнать, что случилось», — сказал он. «Ведь что-то случилось, а иначе бы вас здесь не было». Сизощёкий с младенческо лицем переглянулись и молчаливо пришли к общему решению. «Присядем», — указал Сизощёкий В. на скамейку, что шла по периметру ротонды. «Нужно поговорить». И сел первым, показывая В. пример. Младенческое лицо, однако, даже когда В. опустился на скамейку, остался стоять, словно на всякий случай перекрывая ему путь к выходу. «Что же вы, неожиданно возвращаясь к уважительному обращению, как в самом начале их знакомства, спокойно, даже с такой особой веской медлительностью, приступил Сизощёкий к разговору? Не известили нас, что знаете, где наш...» Тут у него вышла небольшая заминка в поисках слова. Однако же его колебания продолжались недолго. Он нашел слово. «Где наш друг находится?» «Ну вот на фотографии, который разъяснил младенческой лицей, из-за которого весь шумбор». «Почему вы считаете, что я знаю?» — выразил удивление В. Что-то им было известно о его вчерашнем хвастовстве перед директором по связям, без сомнения. Вопрос заключался лишь в том, что именно. «В красном особнячке под тремя соснами, да?» — не стал ввязываться в пустые пререкания Сизощёкий. И, полуобернувшись к озеру, махнул рукой на противоположный берег. «Километра не будет». Они знали все. Бессмысленно было отнекиваться. Вот как обернулось его вчерашнее самоупоенное бахвальство. Вот какой плод принесло. Не от кого больше было знать им об этом, как от директора по связям. «Предположим, у нас с вами и не было никакого договора, чтобы извещать», — сказал В. «У нас с вами речь шла совсем о другом человеке, который этого с фотографией как раз искал, с бородой. Вы его нашли? И тех, кто за ним?» Ответьте мне, уж раз я под вашей защитой, — позволил себе иронию. Но сизощеки с младенческим лицом оставили его иронию без внимания. Вот о том и разговор, — с суровостью уронил сизощеки. Из-за этого мы и здесь, — разъясняюще добавил младенческой лицей. Пауза, разверзшаяся в их и без того спотыкающейся на каждом шагу беседе, была похожа на пропасть. Вот та сторона и эта, и перебраться с одной на другую можно, лишь обратившись птицей. Но сизощекий, похоже, бескрылым себя не считал. Он только неожиданно, может быть, и для себя самого, вновь соскочил на «ты». Откроешь своему бородатому, или кто там за него будет, где этот с фотографией обитает. Все, больше ничего. Разрешаем. «Разрешаете?» — переспросил В. «Здорово. Почему это вы можете разрешать, не разрешать? С какой стати?» «Тебе все знать надо», — всунулся младенческой лицей. «Разумеется». Сизощеки вскинул руки, выставил их между В и младенческой лицем, развел в стороны, как если бы В с младенческой лицем были бойцами на ринге, он рефери, и вот приказывал им разойтись. «Тебя просили выяснить». «Ты выяснил?» — сказал он затем, обращаясь к В. «Откроешь, где обитает, и всех делов. Больше от тебя ничего не требуется». Объяснение директора по связям, зачем людям, которых представлял бородач, понадобился обитатель краснокирпичного особняка под тремя соснами, жгло В чувством невозможности участвовать в этом деле. «Нет», — ответил он сизощекому, — «не буду я никому ничего открывать». «Как это не будешь?» Сизощекий, казалось, не понял, что такое произнес В. «Греха на душу брать не хочу». Какие-то не его, не из обычного его лексикона были слова, но только ими В мог выразить то, что полагал нужным. «Греха!» — воскликнул младенческой лицей и даже обратил взгляд к небу, словно желая усилить свое восклицание. «Ты знаешь, сколько на нем грехов? Это богоугодное дело — открыть, где он». От тирады младенческой лицева так и дохнуло ароматом откровенного рэкета. Казалось, сам воздух вокруг наполнился его зловонием, и сизощекий поспешно ринулся замазывать совершенную напарником ошибку. «В общем, нужно открыть. Нужно, и все. Что мы тут рассусоливаем?» «Вот вы и откроете», — предложил В. «Раз вы тоже все знаете. А я? Извините». Потому какими изумленными взглядами обменялись сизощекий с младенческой лицем, можно было заключить, что они сочли его предложение невероятной, из ряда вон выходящей наглостью. «Думаешь, что советуешь?» — выскочила из младенческой лицева. «Мы при исполнении. Представляем официальную организацию. Как это мы можем? Общаться со всякими? Для нас это исключено». «Исключено», — подытожил сизощекий. «От нас никакая информация исходить не должна». «Не должна, значит, не говорите», — сказал В. Новая пауза означала всего лишь перегруппировку сил. Сизощеки с младенческой лицем были готовы и к такому развитию беседы. И снова, как это обычно у них, первым на позицию выкатил сизощекий. «Счастья ты своего не понимаешь», — как, обрушивая на В огневой артиллерийский удар, проговорил он. «Счастье тебе привалило, а ты отказываешься». «Отказываешься, отказываешься», — живой пехотинской силой вступил на пропаханную артподготовкой землю младенческой лицей. «Что тебе толку от твоих умений? Намного тебе на заводе зарплатишку увеличили? Знаем, знаем, насколько. Слезы. Это тебе кажется, что намного. А слезы на самом деле?» «Меня устраивает», — не удержался В. «А лимон тебя не устраивает?» — с живостью отозвался младенческой лицей. «С Вашингтоном в овале». «Лимон!» — Разом, на руки. Беги, клади в банк. Это откуда же он возьмется? Лимон. Словно бы прогибаясь под его напором, спросил В. От него, указал кивком головы сизощекий, недвусмысленно имея в виду того в красно-кирпичном особняке под тремя соснами. Поработают с ним как следует, с готовностью ступил на указанную дорожку младенческой лицей. У него, само собой, из карманов посыплется. Много посыплется. Ой, много. И на всех хватит, да? — поинтересовался В. — Хватит, хватит, — подтвердил младенческой лицей. — На всех хватит. — А это Мурло, что жалеть? — Был бы человек, а то шваль, не стыдно руку к экспроприации приложить. — Пожалуй, достаточно, — решил В. Все тягостнее становилось ему тянуть этот разговор, отцеживая по крупицам сведения, которые и без того были очевидны. — Да нет, —— сказал В. — Не буду я никому ничего открывать. Может быть, это моя выдумка про три сосны? Нитку губ у Сизощекова передернула. — Не выдумка, — сказал он. — Установлено. После чего добавил. — Полтора лимона. Шильчатые его глаза прокалывали В насквозь. В так и чувствовал, как кончики шил торчат у него из затылка наружу. — Нет, — твердо сказал он, — и за два, и за десять. — Но ведь они же, если ты им не скажешь, — перебил его, ступив к скамейке младенческой лицей, — церемониться с тобой не будут. Для них твоя жизнь полушки не стоит. Прав. Прав он был. В. это чувствовал кожей. — А вы на что, раз вы меня защищаете? — Как предательски. Как подло, как гнусно охрип голос. «А вот не справимся со своей задачей», — выдал незамедлительно Сизощекий. «Им же известно, где ты, они за тобой проследили», — не задержался со своим комментарием и младенческой лицей. «А проехать сюда что, не смогут, думаешь? Вашингтоны любые шлагбаумы открывают». Даже то, что охранник со стоянки проводил его на своем джипе-волчаре до самых шлагбаумных ворот, знали Сизощекий с младенческой лицем. «Вот пусть они сначала приедут», — выдавил из себя В. неворочающимся языком. Сизощекий поднялся со скамейки. «Жив останешься, сам не обрадуешься». «Плачет, плачет по тебе желтый дом. Правильно по телевизору вчера говорили», — добавил младенческой лицей. Один за другим они оставили ротонду, весело зашуршал у них под ногами гравий дорожки, а там не стало слышно и шороха гравия. Но В. чувствовал, что он не один в беседке. Голиаф во всем своем боевом снаряжении, блестя медью лат, плотно надвинутого на лоб шлема, поигрывая тяжелым, неподъемным мечом, стоял рядом во весь исполинский рост и только ждал звука боевого рога, чтобы ринуться на В.